На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоей избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое и спаси мя. Будем и в Бога защитителя, и вместо крепко спасти мя. Яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты. Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки законопреступного и обидящего. Яко Ты еси терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моей я. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моей я, Ты си мой покровитель, о Тебе пение мое выну. Яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста моя хваление, яко да воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, нигда скудевать и крепости моей не остави меня. Яко реша вразимые мне, истригущие душу мою, совещаша вкупе глаголющие. Бога ставил есть Его, пожените и имите Его, яко несть избавляя. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою вон ми. Да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в студ и срам ищущие злая мне. Аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста моя возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познах книжная. Вниду в силе Господней, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил мя еси от юности моей я, и до ныне возвещу чудеса Твоя. И даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних. Я же сотворил мя еси величие, Боже, кто подобен Тебе? Елики явил меси, и скорби многие злы, и ображься оживотворил меси, и от бездн земли возвел меси, умножилось на мне величествие Твое, и ображься утешил меси, и от бездн земли паки возвел меси, ибо аз исповемся Тебе в людях, Господи, в сосудях псаломских, истину Твою Божию воспою Тебе в гуслях святых Израилев. Возрадуйтесь во сне моей, егда воспою Тебе, душа моя юже еси избавил. Еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущие злая мне. Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву. Судите людям Твоим в правде и нищим Твоим суде. Да воспримут горы мир людям и холми правду. Судит нищим людским и спасет сыны убогих и смирит клеветника, и прибудет с солнцем и прежде луны рода родов, снидет яко дождь на руною, яко капля, каплющая на землю, воссияет во днях яко правда и множество мира, донде же отымется луна, и обладает от моря и до моря, и от рек до конец вселенная. Пред ним припадут эфиопляне, и в разиго персть полижут, цари фарсисти и острови дары принесут, цари аравсти и сова дары приведут, и поклонятся ему все цари земсти, и все языцы поработают ему, яко избави нища от сильно и убого ему же небе помощника, пощадит нища и убого, и душу убогих спасет, от лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя его пред ними. И жив будет, и дастся ему от злата аравийска, и помолятся о нем выну. Весь день благословят его, будет утверждение на земли на версиях гор, превознесется паче Ливана плод его, и процветут от града, яко трава земная. Будет имя его благословенного веки, прежде солнца пребывает имя его, и благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат его. Благословен Господь Бог Израиля, утворяя чудеса един, и благословенно имя славы Его во век и в век века, и исполнится слава Его вся земля, буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. коль благ Бог Израилев правым сердцем, мы же в мале не подвижастися нозе, в мале не пролияшася стопы моя, яко возревновах на беззаконные мир грешников зря, яко несть посклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человека не примут ран, сего ради удержая гордыни их до конца, одеявшися неправдою и нечестием своим, изыдет яко истука неправды их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве неправду в высоту глаголаша, положиша на небеси уста своя и язык их преди по земли, сего ради обратятся люди и мои сему, и дни исполнения обрячутся в них, и реша, как увидит Бог, яще есть разум вышним, все сии грешницы и гобзующие век, удержаша богатство, и рех, еда в свое правдих сердце мое и умых неповинных руцы мои, ибо их язвен весь день, и обличение мое на утренних. Аще глаголах повем таку, все роду сынов твоих ему же обещахся, и не пчевах разумейте, сие труд есть предо мною, донне же в ниду восветила Божие, и разумею в последнее их. Обаче зальщение их положилось им злая, не зложилось и я в нигда разгордешася, как обыша в запустение, внезапу исчезоша, погибоша за беззаконие свое, яко соние восстающего Господи во граде Твоем образ их уничижиши, яко разжеся сердце мое, утробы моя изменишася, и аз уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе, и аз выну с Тобою, удержалась и руку десную мою, и советом Твоим наставил меня си, и со славой приял меня си, чтобы мне есть на небеси, и от Тебе, что восхотех на земли. Исчезе сердце мое и плоть моя, Боже, сердце моего и часть моя, Боже, увек, яко все удаляющие себе от Тебе погибнут, потребилось и всякого любодеющего от Тебе. Мне же прилепляйтесь, Богови благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите мне вся хвалы Твоя во вратех через Сионе. Вскую, Боже, отринулась и до конца, разгневася ярость Твоя на овцы, пажите Твои я, помяни сон Твой, Его же стяжалась и из перва, избавилась и же злом достояния Твоего, гора Сион сия, в ней же вселился Иси. Воздвигни руцы Твои на гордыне их в конец, и лика лукавного враг во святем Твоем. И восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положиша знамение Твоя, знамение и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древене, секирами рассекоши двери Его вкупе, сечевом и оскордом разрушиша и... Возжгоша огнем светило Твое, на земле оскверниша жилище имени Твоего, реша в сердце своем южики и вкупе, приидите, отставимся праздники Божии от земли. Знамения их не видихом, несть к тому пророка, и нас не познает к тому. Доколе Божий поносит враг, раздражит противный имя Твое до конца, вскую отвращаешь руку Твою и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Бог же, Царь наш, прежде века содела спасение посреди земли. Ты утвердилась и силою Твоею море, Ты стерлась и главы змеев в воде. Ты сокрушилась и главу змееву, далась и того брашно людям эфиопским. Ты расторглась и источники и потоки, Ты иссушилась и реки Фамские. Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершилась и зарю и солнце, Ты сотворилась и вся пределы земли. Жатву и весну Ты создал, еси я. Помяни сия, враг поноси, Господи, и люди безумнее раздражиша имя Твое. Не предашь зверем душу, исповедующуюся Тебе. Душу богих Твоих не забуди до конца. Призри на завет Твой, яко исполнишася помрачение земли домов беззаконий. Да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит имя Твое. Восстань, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день. Не забуди гласа молитвенник Твоих, гордыни ненавидящих Тя, взыди выну. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исповемуйся Тебе, Боже, исповемуйся Тебе, и призовем имя Твое, повемся о чудеса Твоя. Егда приму время, аз правоты воссужду, растаяся земля и все живущие на ней, аз утверди столпы ея. Рех беззаконующим не беззаконуйте, согрешающим не возносите рога, не воздвизайте на высоту рога вашего и не глаголите на Бога неправду. Яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, Его смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господне вина нерастворенная, исполни растворения и уклони от сия всею, обаче дрожди Его не истощися, испьют все грешные земли. Аз же возрадуюся вовек, воспою Богу Яковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог праведного. Ведом во Иудеи Бог, во Израиле вели имя Его, и бысть в мире место Его и жилище Его в Сионе. Там осокруши крепости луков, оружие и меч и брань, просвещаешь ты дивно от гор вечных, смятошася все неразумней сердцем, уснуша сном своим и ничтожа обретоша все мужи и богатство в руках своих. От запрещения Твоего Божия Яковль воздремаша все отшие на кони, Ты страшен, еси, и кто противостанет Тебе, а то ли гнев Твой? С небесе слышен сотворилось и суд, земля убоясь и умолчав, негда восстать и на суд Богу спасти вся кроткие земли. Яко помышление человеческое исповестся Тебе, и останок помышления празднует Ти. Помолитесь и воздадите Господеве Богу нашему, все и же окрест Его принесут дары страшному и отъемлющему духи князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возва, гласом моим Богу и внят ми. В день скорби моей я Бога взысках рукама моима, ночью пред Ним и не прельщен бых. Отвержися, утешитеся, душа моя. Помянух Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой. Предвористе стражбы очи мои, смятохся и не глаголах. Помыслих дни первые и лето вечное помянух и поучахся. Ночью сердцем моим глумлякся и тужаши дух мой. И да вовеки отринет Господь и не приложит благоволить и паки. Или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род. Еда забудет ущедрить и Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя. И рех, ныне начах, сия измена десницы Вышнего, помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог вели, яко Бог наш, Ты си Бог, творя чудеса, сказал и в людях силу Твою, избавилась и мышцою Твоею люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. Видишь отя воды, Боже, видишь отя воды, и убояшася, смятошася бездны. Множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят. Глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетна бы земля. В море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются, наставил Иси, яко овцы люди Твоя, рукою Моисеевою и Ааронию. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!